Летающая тарелка инопланетян взяла вертикальный старт с небольшой площадки во внутреннем дворе хаббардского бункера. Добропорядочная еврейская девушка, скромненько повесив голову, пошла в плен без малейшего сопротивления, с глазами, полными слез и выражением смиренной покорности воли небес. Она глядела на своих хозяев взглядом побитой собачки. Она жалостливо вздыхала грудью под камуфляжем. Она семенила, как пленный ежик. Она буквально рвалась сама на операционный стол, сгорая от нетерпения положить жизнь ради торжества инопланетной науки. То есть практически исправлялась на ходу, семимильными шагами. Ей начинали верить. «Похоже, она абсолютно подавлена, док». «Неудивительно. Пережить такой стресс!» Один из черненьких чебурашек сбегал за угол, вернулся с двуручным шприцем, но, встретив умоляющий взгляд Рахили, на всякий случай уточнил. «Двойную дозу транквилизаторов». Бывшая военнослужащая распласталась ниц и, поскуливая, демонстративно забилась самой крупной дрожью. Второй инопланетник важно выпятил пузцо. «Думаю, пока в этом нет необходимости, Ганс. Ну-ка, вези меня, самка!» Он, пыхтя, взобрался девушке на шею, свесил лапки и ободряюще похлопал ее по лбу. Рахиль охотно изобразила счастливую лошадку и на четвереньках пошла вперед. «Как вы это делаете, док?» Восторженно выдавил первый, от изумления опуская шприц. «Банальная психокинетика. Оставшись без самца, она ищет защиты у более сильной личности». В общем, глава экипажа развлекался вплоть до прибытия в рубку управления. Видимо, это был уже новый корабль. Восстановить то, что в прошлый раз понаплавил шибко умный Миловеллар, вряд ли представлялось возможным. Пока бесы нажимали всяческие кнопочки и рычажки, настраивая бортовой компьютер к полету, девушка забилась в указанный уголок и тихохонько пыталась снять наручники, уворованные в конференц-зале скрепкой. Этому их тоже учили в армии, но практики было маловато, поэтому летательный аппарат даже успел отойти на десяток километров. Инопланетники мирно строили дальнейшие планы. «Автопилот настроен, док. Мне подготовить операционную?» «Да, разумеется. У нас много дел, Ганс. Хочется успеть закончить трепанацию до обеда. Мозжечок самки я извлеку лично. Но помните, подавать только хорошо прожаренным. И еще облезете!» Сумрачно раздалось за их спинами. «Или, как говорит один мой знакомый под Ясаул, хрен вам, фрицы, в ягодицы!» Поворачиваться обалдевшим хозяевам сразу расхотелось, но пришлось. Так и не сумевшая справиться с наручниками, Рахиль без предупреждения сгребла экипаж за мягкую шерстку на груди. В ее еврейских глазах полыхало неодолимое казачье безрассудство, грозящее в любой момент выплеснуть за борт и спалить к чертям весь корабль. Как и когда она выучила язык бесов, спрашивать уже не хотелось. Так называемый «док» безоговорочно снял с самки стальные браслеты, нажав коготком на едва приметную кнопочку. Власть сменилась. Переворот был быстрым и бескровным. Когда Рахиль хотела, она могла быть очень убедительной. И дело отнюдь не в автомате за спиной, она к нему даже не прикоснулась лишнее. Иногда женщине в борьбе с мужчинами хватает одного взгляда, правда, в большинстве случаев любящего. Но наша героиня не относилась к большинству. А если в ее поведении были какие-то перекосы, так их следует скорее отнести не к призраку феминизма, а к явному факту измельчания мужчин как пола. Короче, не прошло и получаса, как летающая тарелка легла на обратный курс. Таки жутко интересно, что сейчас делает мой ненаглядный. Хотя, наверное, я слишком много о нем думаю. Еще чуть-чуть он соблазнит меня на сало под водку. Тетя Роза перевернется в гробу 3 раза, а дядя Жоря вообще встанет из могилы, чего мне никто из родни не простит, потому как он везде был жуткий бабник. Ша! Только не влюбляться! Только не влюбляться! Не влюбляться!» Последние слова она почти прокричала, до смерти напугав и без того нервных инопланетян. Рахиль престыжно похлопала обоих по спинке и пообещала дать сахару. А казак Кочуев все это время был занят исключительно разговорами. Для перевоспитания свидетели Иеговы избрали небольшую уютную гостиную с бутербродами и кофе. Обработка православного подъясаула традиционно велась следующим образом. «Не отвлекайтесь, пожалуйста, вы опять ничего не поняли. Повторяем то же самое короткими фразами. Первое. Троицы нет. Есть один Бог, и имя ему Иегова. Второе. Икона — это доска с красками, молиться на нее — идолопоклонство. Третье. Иисус — не Бог и не Сын Бога, а лишь Пророк. У Бога детей не бывает. Запомнили?» «Иегова бездетный?» «Вы издеваетесь?» «Вы не говорили, что нельзя». Для двух добрых тетушек и юноши в очках часовое собеседование уже вплотную подошло к грани нервного срыва. Интеллигентный очкарик дважды вскакивал со стульчика, пил литрами кофе и, подпрыгивая, бился головой о потолок. Тетки держались на волокордине. Невозмутимо вежливая, примитивная и безыскусная непробиваемость казака в вопросах изменения взглядов на религию была способна вывести из себя даже истуканов острова Пасхи. Иван многому научился от своей израильской попутчицы и, доведя ситуацию до полного логического абсурда, в нужный момент нанес упреждающий удар. «Если в Библии Бог-Отец есть, Бог-Сын есть, Бог-Дух Святой тоже есть, то почему же Троицы нет? Если икона чудотворная, то какая же она доска с красками? Если Иисус не Бог и не Сын Бога, а лишь Пророк, то есть Раб Божий, то почему вы свидетели Иеговы, а не рабы Иеговы? Чего ж тут непонятного?» Одна из свидетельниц издала приглушенный стон и, скрипнув зубными протезами, попыталась задушить молодого человека. Казак легко отодвинул психическую бедняжку в сторону и притворно вздохнул. «Нет, ребята, с вами без пол-литра не разберешься». «Вам налить?» — обрадованно воспрянул юноша. «Коньячку? 50 грамм?» «Стакан!» — широко улыбнулся подъясаул и, делая вид, будто бы не замечает радостного перемигивания собеседников, добил тему красивым куде-грас. «Только я ж не алкоголик какой, коньяк в одиночку жрать. Себе тоже наливайте, хоть 30 грамм, по чуть-чуть». Свидетели быстренько выставили 3 малюсенькие стопки и 1 граненый стакан. Иван Кочуев не возражал. Чем все кончилось, и так понятно.